Целый день прошел, пока подъемный кран дополз до их дома, чуть не опрокинув бронзового Амура. Начались мучительные дни. На завтра грузовик привез к месту работ колоссальный чугунный шар. Этот цирк затянулся на 2 месяца. Первый удар был нанесен в понедельник. В следующие дни рабочие, сущие акробаты, балансируя на крышах, а потом на перекрытиях и балках, швыряли в тупик охапки черепицы, которая с громыханием разбивалась. Бойону хотелось сказать: «Не подходи к окну». От каждого грохота она вздрагивала и по 20 раз на дню прижимала руку к груди, словно сердечница. Когда шар поднялся в воздух, оба они смотрели из окон спальни. Внизу стоял мужчина в кожаной куртке со свистком во рту. Вход в переулок был перекрыт красно-белыми ограждениями. Шар начал раскачиваться в пустоте, наподобие маятника, описывая с каждым разом все более длинную дугу. На взлете он уже почти доставал до стен. Размах нарастал медленно. Наконец шар ударил в первый раз, и дом, носивший номер 8, сверху донизу прочертила трещина. Эмиль был почти уверен, что Маргарита вскрикнула, но стоял такой шум, что он мог и ослышаться. Шар возвращался и бил снова. Наконец стена обвалилась. Окруженная облаком пыли, в пустоте торчала труба. Она держалась на уцелевшем куске комнаты, оклеенной желтыми в полоску обоями. Потом день за днем вывозили строительный мусор. Одни грузовики сменялись другими. Возвращаясь с покупками, Маргарита и Буэн вынуждены были по очереди объяснять, кто они такие. Пропускали только обитателей тупика. К счастью, в 5 часов все затихало. Работы возобновлялись в 7 утра. 2-3 дня в воздухе еще висели полы, лестницы вели в никуда. А люди по-прежнему занимались эквилибристикой. Их фигурки вырисовывались на фоне неба. Дома рушились один за другим. На их месте оставались провалы, похожие на гнилые зубы. От этого зрелища по спине у Маргариты пробегал озноб. Несколько раз в эти дни Буэн порывался с ней заговорить, сказать что-нибудь успокаивающее. Но он знал, поздно, возврата к прошлому нет. Бывало, она не спала ночью, и тогда с утра в ней пробуждалась враждебность. Однажды он торопился не пропустить начало работ в доме напротив. Мало-помалу он увлекся наблюдениями и не принял душ. Позже уже днем он нашел на рояле записку: «Советую тебе помыться, от тебя плохо пахнет». Нет, им нельзя разоружаться, это вошло в их жизнь. Писать друг другу язвительные записки стало для них так же естественным и необходимым, как для других обмениваться любезностями или поцелуями. Буэн был уверен, что ненавидит ее, даже когда испытывал к ней жалость. Но он не сердился на нее за то, что она хитростью, разыграв под окнами дома на улице Фиантинок, безутешную скорбь заманила его обратно. Несколько раз с тех пор он замечал, как по ее лицу проскальзывала мгновенная усмешка, наверное, при мысли о победе, которую она одержала. Она одолела женщину, которая была моложе, с которой он наверняка занимался любовью, значит, она не утратила своей власти, а ведь она старуха. Скорее всего, так они называли ее между собой. Подъемный кран уехал с тем же трудом, с каким пробирался в тупик. И после него остались груды битого кирпича, штукатурки, железного лома и всякой дряни. Потом около месяца никто не появлялся, было тихо и ничего не нарушало спокойствие, разве что крысы, которые теперь бродили ночами и штурмовали бачки с мусором. Правда, в уцелевших домах тоже никого не осталось. Все разъехались, кто в деревню, кто к морю. Ни одной Маргарите, которая родилась в этом тупике и прожила здесь всю жизнь, но и кому угодно зрелище это показалось бы угнетающим, не говоря уже о запахе, тяжелом, неопределенном запахе, напоминающем кладбищенский. Так пахнет от свежевырытых могил. В сентябре грузовики вернулись, и кран снова заработал. Грузили строительный мусор. Когда с этим было покончено, взгляду открылись подвалы. Там валялись этажерки, какая-то бочка с вышибленным дном. Менялись бригады, менялись жесты и выговоры рабочих. Теперь пришел черед экскаваторов, отбойных молотков. И оглушенный их тарахтением, Буэн снова пристрастился к послеобеденным прогулкам в парк Мансури. Он прихватывал с собой книгу, садился на ту же, что при Нелли, скамью. Два дня спустя Маргарита, которая, должно быть, ходила следом за ним, присела на скамью почти напротив него и достала свое вечное вязание. Приходили квартиросъемщики, звонили у дверей, и из гостиной доносились их негодующие жалобы. Она ничем не могла им помочь, не могла даже сказать, когда кончатся работы. И через две недели семья, жившая в пятом номере, съехала. Дом пустовал, несмотря на объявления в газетах. Судя по всему, подрядчики не поспевали. Работа продолжалась не до положенных 5 часов, а до 7. Когда стало раньше темнеть, установили электрические прожекторы. Может быть, дело было в плохой организации? То все кипело, сущий муравейник, то неделями не видно было ни одной живой души. В кафе, куда Буэн ходил выпить красного, поговаривали, будто строительной компании не хватает средств, и работы продолжит другая компания, которую поддерживает крупный банк. Кому верить, ходили самые разные слухи. Зима прошла в чередовании грохота и тишины. Маргарита еле волочила ноги, словно ей был нанесен смертельный удар. Она становилась все более вялой, и когда ходила за покупками, то и дело останавливалась, прижав руку к груди и улыбаясь для отвода глаз. Она не хотела, чтобы ей сочувствовали, расспрашивали о здоровье. Во время своих остановок притворялась, что разглядывает витрину, а потом шла дальше мелкими шажками, в которых уже не было прежней легкости. Может быть, все это комедия, рассчитанная на Эмиля? Он знал, что с Маргаритой станет, и поэтому не позволял себе надолго растрогаться. Жена мясника спросила ее: «Что с вами, госпожа Буэн, у вас усталый вид?» «Я чувствую себя как нельзя лучше. Дайте эскалоп граммов на 100», — ответила она. Жена мясника была с юга. Усталый вид в ее устах значила: «Краши в гроб кладут». Буэн тоже сдавал. Походка у него стала почти такая же, как у жены. Он также вздыхал, вздрагивал, когда включались моторы. Улицу Фаентинок он обходил стороной и старался ни о чем не вспоминать. Этот кусок жизни представлялся ему теперь почти неправдоподобным. Он с трудом убеждал себя, что это с ним в самом деле было, что он жил на свободе и разыгрывал из себя хозяина бистро, а вечером при нем, не стесняясь, раздевалась пухлая бабенка с еще крепким телом. Они завтракали воскресным утром в Сен-Клу, в ресторанчике, словно влюбленные или молодожены. В отместку он доставал блокнот с отрывными страничками и писал угловатыми буквами «Кот».